Прощаемся мы со школы родной. Останутся в памяти школьные годы, где связаны были мы жизнью одной. Здесь мы росли, здесь мы повзрослели, здесь научились мы крепко дружить. Может, когда-то мы в классах шумели, но как же без школьникам быть? Вот уже все мы не дети, отчего же мы грустим? От того, что в этот вечер в школе до свидания говорим. Вот уже все мы не дети, отчего же мы грустим? От того, что в уходим из школы.